Глава 24. Круг. Я понимала, что меня используют как приманку, какую бы цель ни преследовал Его Величество. Но я надеялась, что моих родителей не тронут, и ошиблась. Сигнальный артефакт постоянно передавал мое местонахождение командованию, но похитители, очевидно, предусмотрели это. В подвале нас ждал незарегистрированный портал — серьезная проблема. Каждый портал находится под контролем государства, так как может быть использован преступниками для бегства. Сам подвал был настолько глубоко и так хорошо укреплен, что никакие сигналы, скорее всего, не проходили через его стены. Я надеялась только, что портал ведет на поверхность, туда, где сигнал вновь станет доступным, но ожидала худшего. И, к сожалению, мои ожидания оправдались. Мы оказались в темной комнате, которая вела в большое подвальное помещение. Мой сигнал для тех, кто будет искать меня, исчезнет где-то в Муранаре. И я не сомневалась, что портал либо спрячут, либо перенаправят. Я не знала, были ли мы все еще в Астурии или находились в другой стране, но понимала, что мои проблемы стали гораздо серьезнее. Большая комната освещалась магическими светильниками, их свет дрожал, как пламя свечей, создавая мрачную атмосферу. Зал имел форму девятиугольника, напоминая подвал Фуллагера, но здесь не было фресок для демонстрационных столов, только гладкие мраморные стены. По периметру комнаты стояли стулья, но люди в одинаковых робах не сидели. Они перемещались по залу, разговаривая между собой и, судя по всему, были здесь уже некоторое время. В самом конце зала, около одной из стен, на значительном расстоянии от остальных, сидел Тед Фуллагер в обычной одежде, в отличие от своего круга. Многих я не знала, но среди присутствующих были министр безопасности и несколько членов парламента, аристократы, владельцы компаний и даже, если я правильно его разглядела, далекий родственник короля. Я заметила и родителей некоторых однокурсников, аристократов, тех, кто отказался в итоге от роли ликвидатора. Судя по количеству пустых стульев, это был не весь круг. Тед Фуллагер собрал только тех, кто был ему нужен в данный момент. Валериус Вейл грубо оттащил моего отца к Теду Фуллагеру и бросил у его ног. Я осторожно следовала за ними, чувствуя на себе многочисленные взгляды. Люди расходились и смотрели на меня с подозрением и ненавистью, словно я была виновата во всех их бедах. Может быть, так оно и было. Вместо приветствия Тед Фуллагер резко ударил меня по щеке. Папа замычал и попытался встать, но его сразу вернули на место, а главный дознаватель короля вновь приставил нож к его горлу. Я ничего не сказала. Просто стояла, стараясь справиться с волнением и страхом за жизнь отца, ожидая, что будет дальше. Портал разрушил все наши планы. «Как ты посмела втянуть меня во все это?» Колвилл должен был стать моим триумфом, моментом, который возвысит нас и укрепит наше международное влияние. А вместо этого мы, как крысы, вынуждены скрываться, пока общественное недовольство не утихнет. Я даже не могу покинуть свой дом. Он подошел ко мне, схватил за шею и приблизил свое лицо. «Какого черта, Айви? Ты должна была стать моей спасительницей, гениальной изобретательницей, создательницей артефакта перемещения во времени, той, с кем мы построим будущее и продолжим наше наследие!» Он прошептал, приблизив лицо. И я увидела отчаяние в его глазах. Тед Фуллагар ожидал от меня какого-то ответа, каких-то чувств. «Я не знаю, о чем вы говорите», — твердо ответила я. «Не надо притворяться, Айви. Если ты не пришла из будущего, ты нам не нужна, как и твой отец. Валериус?» Тед Фуллагар отошел и требовательно посмотрел на Валериуса Вейла. Главный дознаватель тут же перехватил отца поудобнее и замахнулся ножом у его шеи. «Нет!» Сердце бешено колотилось. «Не трогайте его!» «Вот видишь, это твоя вина, что ему причиняют боль. Если будешь послушной, ничего плохого не произойдет. Разве ты не вернулась, чтобы построить со мной семью?» Его глаза горели некой одержимостью, которая меня пугала. «Вы не Люциан, лорд Фуллагар», — тихо произнесла я после долгой паузы. Этот ответ почему-то его обрадовал. Он усмехнулся и отошел на шаг. «Значит, ты все-таки она, зеленоглазая ведьма. Признаться, я иногда сомневался, глядя на твою нерешительность». «Он думает, что женщина из записей и я — одно и то же лицо?» «Но он не был уверен до конца. Значит, он не видел сна?» «Вы не Люциан, лорд Фуллагар», — повторила я. «То, что отец дал мне другое имя, не моя вина», — сказал он. «Когда я принял наследие и узнал правду, было уже поздно. Я был известен под другим именем, и у меня уже был первенец. Это не моя вина, и ты не можешь винить меня за это. Меня предал самый близкий человек, лишив меня правильного будущего, того, что было моей судьбой». «Правильного будущего? Значит, он все еще собирается делать вид, что в башне были записи для него? Но ведь Валериус Вейл знал, что мы были в башне, и не мог не сообщить об этом Теду. Люди вокруг внимательно слушали наш разговор, но не вмешивались. Тед Фуллагар был их лидером. Он не предавал вас. Кайден Фуллагар хотел, чтобы вы жили нормальной жизнью. Знал, что круг должен прекратить свое существование. Поэтому он дал вам другое имя и позволил жить нормальной жизнью, завести семью, которую вы в итоге предали. Громко ответила я. Услышав мои слова, Тед Фуллагар снова шагнул ко мне и ударил тыльной стороной ладони по щеке так сильно, что я отлетела и упала. Потом он сам же протянул руку, подняв меня, и почти нежно провел большим пальцем по щеке и губе, стирая кровь. «Все должно было быть иначе, Айви. Если бы я знал правду с детства, я бы дождался тебя, и у меня был бы ребенок, обещанный судьбой. Но вместо этого отец лишил меня этой возможности, не желая делиться властью». Он сжал кулаки, сдерживая желание снова меня ударить, но вскоре отошел. Краем глаза я заметила знакомое лицо. Профессор Лазарус. Он тоже был здесь, в такой же желтой робе, и не отрывал взгляда от меня. «Там нечем было делиться. Записей для вас нет. Об этом вы рассказали своему кругу?» — крикнула я, и взгляды присутствующих сменились с удивленных на равнодушные. Кто-то даже усмехнулся, словно ожидал этого. «Интересные истории, мисс Браун», — спокойно ответил вместо Фуллагера Валериус Вейл. «Его Величество давно потерял контроль над ликвидаторами. Его приказы не выполняются, и скоро структуру ждут серьезные изменения. Король Адалрик допустил распространение опасных теорий заговора. Например, о том, что вы с Максвеллом были в башне. Или что в башне нет записей. Я лично проверил эти данные вместе с лордом Велмуром и лордом Сефирианом, присутствующими здесь. Мы обнаружили, что вы провели весь день в таверне вместе со старым слугой, который давно предал лорда Фуллагера. Он признался, что именно он советовал вам распустить эту теорию заговора с целью ослабить круг». «Лоренцо, жив ли он после такого признания?» На лицах присутствующих было написано полное доверие. Словно кругу давно все рассказали и полностью убедили. В этой ситуации Тед Фуллагер работал на опережение. «Вы не можете быть серьезными. Как, если я не была в башне, я могла узнать о том, что прорыв искусственный?» «Король давно отправил вас исследовать рост энтропии в компании, мисс Браун. А теперь замолчите, у нас мало времени». Главный дознаватель вернулся к моему отцу, схватил его за волосы и вновь приставил нож к горлу. Я замерла, осознав, что время для разговоров закончилось. Я рассчитывала, что, раскрыв кругу правду о том, что записей больше нет, они отвернутся от своего лидера. Но они были подготовлены к этой информации, а некоторые уже знали правду, работая вместе с Тедом Фуллагером над сокрытием правды. Валериус Вейл, несомненно, знал, что Макс и я были в башне, и сознательно лгал, чтобы сохранить круг. Какая разница, есть записи или нет? Главное — сохранить влияние группы. Знал ли Тед, что его сын принял наследие? Макс показал метку только королю. Старший Фуллагер мог полагать, что Макс просто грубой стихией выломал дверь. Я надеялась, что у меня еще будет возможность убедить круг, что Тед Фуллагер лжет, и что его дни на свободе сочтены. Мой мозг лихорадочно искал варианты. А еще я могла бы сама напасть на Фуллагора. Я не была связана никакими клятвами, но как это сделать, не навредив отцу? У меня даже не было оружия. «Проходи, Айви», — зло бросил Тед Фуллагор, открывая почти незаметную дверь рядом со своим креслом. За дверью находилась новенькая мастерская, полное оборудование и горы компонентов, включая самые дорогие, которые могли быть использованы для создания артефактов. Проходя туда, я заметила взгляд отца Макса. Он смотрел на меня с гневом и одержимостью, как будто я была тем, что он одновременно желал и ненавидел. Возможно, он действительно верил, что является Люцианом. «Мне нужен артефакт перемещения во времени, Айви. Рабочий, без глупостей. Здесь сильнейшие артефакторы, и каждая фаза сборки будет проверяться». Фуллагор указал на рабочий стол, а рядом появился профессор Лазарус, который явно будет одним из проверяющих. Через открытую дверь я заметила, что дознаватель Валериус Вейл усадил моего отца на стул, привязал его и отошел поговорить со знакомыми из культа. Я слышала отголоски слов. Они обсуждали точки давления на прессу и наследствие. Меня явно привезли сюда во время какой-то встречи. Возможно, речь принцессы послужила катализатором. Я осмотрелась. Сейчас или никогда. Схватив первый попавшийся металлический предмет со стола, я бросилась к Теду Фуллагору. Но как только я коснулась его, меня резко отбросило, я ударилась спиной о дверной косяк. Почему-то мое поведение развеселило Фуллагора. «Значит, Лоренцо не рассказал вам о защите круга? Идиоты!» А вот Валериус Вейл не смеялся. Напротив, он быстро подошел и ударил моего отца кулаком в грудь так сильно, что тот закашлялся. Из-за кляпа во рту я на мгновение подумала, что он задохнется. «Не трогайте его! Это же я на вас напала, не он!» «Тогда делай то, что тебе сказали, Айви», — спокойно сказал Тед Фуллагор. «Возвращайся в мастерскую и построй артефакт. Каждый раз, когда вы принесете не тот артефакт, я буду отрезать по пальцу вашему отцу». Ледяной голос Валериуса Вейла пугал меня сейчас сильнее Теда Фуллагора. «Или если вы попытаетесь навредить себе, не забывайте, ваша мать тоже у нас». В первую секунду, оказавшись за рабочим столом под пристальным взглядом профессора Лазаруса, я растерялась. Угроза, озвученная моему отцу, была реальной, и я не могла поверить, что главный дознаватель способен на такие поступки. Но затем я вспомнила отвратительную репутацию, которая его окружала, и осознала: да, он способен. Мозг лихорадочно перебирал возможные варианты. Что бы я могла собрать? чтобы это помогло нам в данной ситуации. Я знала схемы, которые могли привести к взрыву, но профессор Лазарус, скорее всего, знал их даже лучше меня и сразу бы понял, что я делаю. Я могла бы попытаться создать артефакт из будущего, тот, который еще не был известен бывшему главе школы артефакторики. Но какой? Как назло, на ум не приходило ничего стоящего, тем более, что многие схемы взрывных артефактов, даже самых современных, были похожи. К тому же я не понимала, почему Фуллагер не потребовал у меня просто схему артефакта, так было бы намного быстрее. Если здесь было много артефакторов, мы могли бы собрать схему за считанные часы. А потом я поняла. Он не доверял своему кругу, не хотел делиться с ними такими знаниями, хотел контролировать все. «Мы ждем, мисс Браун», с намеком, глядя на моего отца, сказал главный дознаватель. Начала с создания каркаса, обычного квадратного, и установила скелет внутри, на который будут крепиться все остальные элементы. Руки работали автоматически. Я уже сотни раз собирала такой каркас. В голове все время стучала одна и та же мысль. Я не могла отдать настоящий артефакт Фуллагеру. Если я позволю ему отправиться в прошлое, то, скорее всего, окажусь в мире, где в Колвилле были тысячи жертв, а Макс мертв или вовсе не родился. Если, конечно, я сохраню хоть какие-то воспоминания, ведь я сама до конца не понимала, как это работает. Я знала, что меня будут искать, но считала, что здесь найти меня будет почти невозможно. И понятия не имела, была ли у руководства информация о других потенциальных местах, где скрывается Фуллагер. Если да, мне нужно было тянуть время. А если нет? Работая над заданием, я поняла, что рассчитывать нужно в первую очередь на себя. Я была всего лишь пешкой, а структура короля была удивительно пассивной в борьбе с главным врагом. В голову пришла идея. Начать со сборки кольцевого механизма и ресивера, не собирая остальную комбинацию, и не замкнуть круг передачи и ускорения энергии, чтобы вся конструкция взорвалась. Это нормально. Именно для этого существуют испытательные комнаты, и ошибки при сборке не редкость. Тем более, что у меня не было схемы перед глазами. Это купит мне почти час времени. Теоретически, если снаружи будет находиться артефактор, он может уловить эманации энергии взрыва на таком расстоянии. Но вероятность этого была мала. Я не знала, где мы находимся. Возможно, в другой стране. Возможно, где-нибудь в пустыне. Собирала задуманное медленно, тщательно выверяя каждый камень, каждый элемент, каждый провод. Минута тянулась как час. Я смотрела на настенные часы почти каждые 5 минут, не веря, что время движется так медленно. «Почему так долго?» Валериус Вейл не выдержал, вытащил меня наружу и приказал профессору Лазарусу проверить мою работу. «Полусобранный ресивер и кольцевой механизм передачи энергии», — отозвался профессор Лазарус после осмотра. Он внимательно изучил каркас со всех сторон, проверяя, не добавила ли я что-то лишнее. «Есть ли что-нибудь сигнальное?» — спросил Валериус Вейл. Профессор Лазарус отрицательно покачал головой. «Нет, да и ни один сигнал не пройдет через эти стены». «Я собираюсь отрезать вашему отцу первый палец, мисс Браун, просто чтобы поторопить вас». Валериус Вейл направился к моему отцу, и я вскочила. «Что? Вы не можете этого сделать! Я же собираю артефакт, как вы и сказали, правильно?» Судорожно произнесла я, глядя на испуганные глаза своего отца. «Если вы это сделаете, я не смогу сосредоточиться. Спросите у Теда Фуллагера, как важна концентрация для артефакторов». Услышав имя своего начальника, Валериус Вейл остановился и перевел взгляд на отца Макса. «Оставьте Айви, Валериус. Она права. Если у нее будут дрожать руки, ничего не получится. Айви, возвращайся в мастерскую», — уверенно сказал Тед Фуллагер, махнув рукой на дверь, и я на дрожащих ногах вернулась туда под внимательным взглядом профессора Лазаруса. Мои руки дрожали, но в голове появилась новая идея. Да, обычные сигналки не пройдут. Но в прошлой жизни я помогала Роберту с улучшением нейтринного передатчика, что означало, что где-то, по крайней мере в будущем, существовал детектор связи нейтрино. И судя по тому, с какой скоростью и на каком расстоянии ликвидаторы получали сигналы, именно отряд по борьбе с тенями получил эту технологию. Конечно, в прошлой жизни это был секретный проект, но Роберт так привык полагаться на меня, что принес его домой, нарушив соглашение о неразглашении. Детектор нейтрино считался невозможным для создания. Но если Роберт имел доступ к передатчику, значит, этот вопрос как-то был решен. Главная проблема заключалась в том, что я не знала, был ли уже изобретен детектор нейтрино или нет. Но если да, я могла отправить сигнал. Связь нейтрино не реагирует на препятствия или расстояние. Но это была не единственная проблема. Если детектор нейтрино существует, профессор Лазарус или кто-то из других присутствующих мог знать об этой технологии. И тогда все пропадет. Однако другого выхода я не видела. Нельзя опускать руки и просто надеяться на лучшее. «Кольцевой механизм передачи энергии с усиленной скоростью передачи потока. Теперь замкнут. После трех витков переходит в неизвестный мне передатчик. Пока все выглядит чисто», — произнес Лазарус Фуллагеру, который тоже стоял рядом и наблюдал. Не узнали. Они не узнали полусобранный нейтринный передатчик. И теперь у меня был настоящий шанс. Пока я собирала артефакт, я слышала тихие разговоры людей из круга. Они обсуждали, что принцесса объявила поиск преступников, невзирая на сословие, и рассуждали, как такое возможно, несмотря на клятву крови. «Неужели вам совсем безразлично, что ради наживы вы готовы убить тысячи людей? Ваш лидер, да и вы, если знали об этом, массовые убийцы!» Не выдержала я в какой-то момент, на что многие обернулись. «Король решает не все. Парламент уже начал расследование, и вам лучше сменить сторону сейчас». Два быстрых шага к моему отцу, и Валериус Вейл показательно полоснул его по руке очень глубоко. «Я же собираю артефакт! Оставьте его!» «Замолчите, мисс Браун», — равнодушно сказал главный дознаватель. «Каждая ваша глупость будет стоить крови вашему отцу, а не вам». Я поняла, что больше не скажу ни слова. Но одновременно с этим я заметила сомнение на лицах некоторых присутствующих. Не весь круг был одинаков. Кто-то верил в путешествия во времени, особенно те, кто был с семьей долгое время. Кто-то был здесь ради наживы. Кто-то был связан с Фуллагаром грязными секретами и был слишком глубоко вовлечен, чтобы предать. Я почти завершила сборку нейтринного передатчика. Возможно, мне удастся тихо его зарядить и активировать, чтобы никто не заметил. «Айви, Айви! Ты не можешь в одиночку сломать систему. Неужели ты действительно надеешься переубедить круг, который с нами уже сотни лет?» Неожиданно спросил Тед Фуллагар, явно заскучав. «Я всего лишь говорю правду», ответила я после продолжительной паузы, во время которой все ждали моего ответа. «Теперь за мои слова отца не накажут?» «Мы были в башне. Я своими глазами видела, что записей для вас нет. Рано или поздно правда всплывет, и ваши подельники узнают о ней». «Это невозможно, Айви. В башню может проникнуть только артефактор. Каждый член круга знает, когда ребенок, обещанный судьбой, в первый раз входит на территорию башни, именно сила круга защищает его от теней. Макс бесполезен. Он рожден дефектным, как и Джулиан». Я не знала, что круг защищает от теней в башне, и не знала, знал ли об этом Макс. Вообще, я даже в теории не представляла, как это работает. «Значит, Макс настолько силен, что ему не нужна эта защита», — бросила я с вызовом. Интересно, как часто Тед Фуллагар оскорблял Макса при своих приспешниках. «Он не дефектный, а стихийник. И в отличие от вас, может пройти в башню сам, и не раз». Мои руки продолжали собирать нейтринный передатчик. Он был уже почти готов, но сейчас все внимание было приковано ко мне, и зарядить его незаметно не представлялось возможным. «И знаете что? Мы могли бы провести в башню весь круг, показать отсутствие записей каждому желающему». Я подняла голову, глядя на присутствующих сторонников Фуллагара. Валериус Вейл бросил нечитаемый взгляд на Теда, словно предупреждая его о чем-то, но тот был слишком поглощен собой. «Интересная идея, Айви. Хочешь избавиться от всех разом?» — сказал Фуллагер, прищурившись. Я не ответила, тихо заряжая артефакт. Люди в огромном зале переговаривались, посмеиваясь, будто они всерьез поверили в предположение Фуллагера, что я действительно собираюсь их убить таким образом. Я же просто надеялась пошатнуть их веру в своего лидера. Тед Фуллагер продолжал что-то говорить, но я не слушала, направляя поток энергии в артефакт. Проблема была в том, что я не знала, куда направлять заряженный нейтринный луч. Я собиралась просто отправить его в воздух, вверх, под прямым углом, надеясь, что отдаленные частицы будут зарегистрированы детектором, если он существует. Я не умела шифровать сигнал, да и в целом не до конца понимала принцип работы этого артефакта. Просто повторяла то, что видела, когда Роберт принес его домой. «Мисс Браун?» Голос Валериуса Вейла заставил меня похолодеть. Я посмотрела на отца. Он словно отключился, смотрел вперед, иногда бросая взгляд на меня. Возможно, он больше не мог справляться с волнением и просто пытался пережить происходящее. Его руку и шею покрывали царапины от порезов, но они, за исключением одной, были неглубокими, профессиональными. Главный дознаватель не желал калечить его, а просто хотел причинить боль и напугать меня. «Да?» «Лорд Фуллагер задал вам вопрос». Валериус Вейл прекрасно видел, что я не слышала никакого вопроса, и его взгляд был прикован к моей руке, лежащей на артефакте. Он едва заметно кивнул профессору Лазарусу, и тот пошел проверять мою работу. Нет. Я нажала на кнопку активации артефакта и услышала легкое гудение, как и профессор Лазарус. Будучи опытным артефактором, он сразу понял, что я что-то активировала, и вырвал артефакт из моих рук, заглядывая внутрь. «Что там?» Валериус Вейл насторожился, как ищейка, почувствовавшая добычу. «Она что-то сделала. Активировала передачу сигнала, который я не узнаю. Здесь нет механизма, формирующего или шифрующего сообщения». Тед Фуллагер подошел ближе и всмотрелся в артефакт. Я не знала, насколько хорош он был в артефакторике, но с его влиянием вряд ли он сам сейчас собирает артефакты. В это время Валериус Вейл почти незаметно приблизился к моему отцу и приставил нож к его мизинцу на правой руке. «Нет! Я же делаю то, что вы приказали! Это часть артефакта! Это сигнал в прошлое, именно поэтому в нем нет сообщения! Не трогайте моего отца, иначе я ничего не смогу собрать!» Я вложила в голос всю твердость, на которую была способна. Хотя и понимала, что они скоро поймут, что настоящий артефакт совсем другой, и мне придется отвечать за свои действия. Профессор Лазару снова смотрел на меня взглядом, который я не могла разгадать. «Это возможно», — наконец произнес он, и я, дрожа, вернулась в мастерскую, стараясь справиться с дыханием, чувствуя, как бешено колотится сердце. Сигнал отправлен. Отец пока цел, более-менее. Главное, чтобы детектор нейтрино существовал в это время. Тогда меня найдут. Я не сдержала судорожный вздох и была прервана Тедом Фуллагером. Он подошел ко мне ближе и положил руку на мое плечо, долго изучая меня взглядом. «Я все исправлю. Все могло бы быть иначе, Айви». Он переместил руку на мою щеку и погладил ее большим пальцем. «Расскажи, что произошло в будущем?» «Кайден Фуллагер в своих записях упоминал, что ты хотела семью и хотела спасти меня». «Спасти от чего? Я слишком много времени уделял компании? Изменял? Что я сделал?» Его слова вызвали у меня истеричный смешок. «Вы не Люциан, лорд Фуллагер. Никакой компании не существовало, а фамилию Фуллагер нельзя было даже произносить вслух. Вы принадлежали к старой, проклятой крови. Мы с Люцианом жили небогато, но были счастливы. Все должно было закончиться на Кайдене Фуллагере, вы это знаете. И теперь мне все больше кажется, что ваш отец попал в аварию не случайно», — громко ответила я. Чем больше сомнений я могла посеять среди его сторонников, не подвергая отца опасности, тем больше у меня было шансов. Глаза Теда Фуллагера вспыхнули гневом, и он ударил меня легкой пощечиной, на которую я почти не отреагировала. Я оказалась в такой глубокой ловушке. Передо мной стоял настолько невозможный выбор, что все остальное казалось неважным. «Я не смогу дать вам артефакт переноса во времени», — наконец произнесла я. «Я уже пыталась создать его. Его невозможно зарядить. Возможно, он не работает в этой реальности. Отпустите меня. Отпустите отца, вы требуете невозможного». Тед Фуллагер только легко рассмеялся, погладив меня по щеке, которую ударил совсем недавно. «Оказывается, кое-что мне известно лучше. Артефакт работает только один раз для каждого человека. Уилмер Фуллагер пытался вернуть Финни вновь и вновь, но, как и ты, не смог переписать прошлое еще раз. Я буду тем, кто зарядит готовый артефакт, не ты». «Именно поэтому он не передал вам схему артефакта. Подумайте, то, что вы пытаетесь сделать, противоречит воле вашего предка». «Это вы противоречите своему предназначению», — неожиданно вмешался министр экономики. «Парламент трясет, и, возможно, нам не удастся скрыть свою вовлеченность в Колвилле, несмотря на всех тех, кто работает на нас вследствие. Если бы вы вели себя так, как положено, или хотя бы подчинялись приказам, ничего бы не случилось». «Замолчите, Резайр!» — рявкнул Тед Фуллагер. «Вы в парламенте виноваты не меньше, раз не сумели подавить жалкую группу людей на площади». Министр экономики замолчал, но посмотрел на Теда почти обиженным взглядом, полным обвинения. Напряжение в кругу существовало, и не маленькое. Этот Тед Фуллагер не убрал артефакты из компании сразу после событий в Колвилле, до протестов, и подставил таким образом всех своих подельников. Он был настолько уверен, что король не сможет ничего организовать против него, что даже не озаботился элементарной безопасностью. «У тебя 2 часа, Айви. К этому моменту я жду готовый артефакт». «Это невозможно. В прошлом у меня ушло несколько дней». «Уверен, вы работали с перерывами, мисс Браун», — безэмоционально отозвался Валериус Вейл. «Если вы не справитесь за 2 часа, мы дадим вам еще час, но цену за дополнительное время заплатит ваш отец». Передо мной стоял невозможный выбор. Позволить Фуллагеру вернуться в прошлое, изменив, кто знает что, или же причинить ужасную боль своему отцу своим бездействием. Внезапно время начало мчаться, как безумное. Каждый раз, когда я смотрела на часы, проходило не несколько минут, а 10-15. Я вернулась к своему первоначальному плану. Кольцевой механизм, открытый, создающий бесконечную передачу энергии, которая приведет к увеличению степени хаоса и взрыву артефакта. Ранее я уже смогла убедить профессора Лазаруса в том, что мне нужна была трезвая голова, и что артефакт, который я собирала, требовал сигнала. Я надеялась, что и теперь мне удастся выиграть время после того, как артефакт взорвется. Короткий заряд, и энергия понеслась по кольцу, взорвавшись с громким хлопком, разнеся почти все на моем рабочем столе. Маленькая комната наполнилась дымом, и, кашляя, я вышла. «Мне надоели ваши игры, мисс Браун!» Валериус Вейл схватил меня за шею сзади и выволок на середину зала, как провинившегося щенка, бросив под ноги отцу. «Это не игра. Это нормально в процессе создания артефактов. С каждым артефактом такое случается». Валериус Вейл поднял глаза на профессора Лазаруса. Я тоже смотрела на него с надеждой, ведь в прошлый раз он поддержал мои слова. Мне даже казалось, что он что-то искал в моем взгляде, сомневался. Секунда, две, а потом мое сердце сжалось от страха, когда я поняла, что профессор Лазарус не собирается поддерживать мои слова. «Вы собрали незамкнутый круг почти 2 часа назад, мисс Браун, а затем замкнули его и сейчас вновь разомкнули. Вы тянете время и делаете из нас идиотов». Как только эти слова прозвучали, главный дознаватель Валериус Вейл резко подошел к моему отцу, а я быстро вскочила и, не раздумывая, толкнула его со спины. Мужчина пошатнулся, но устоял на ногах. Однако нож выскользнул из его руки, и я тут же подняла его, встав напротив главного дознавателя, не сводя с него взгляда. «Если я не могу ранить Теда Фуллагера, то, по крайней мере, могу попробовать остановить Валериуса Вейла, который сейчас казался мне даже более жестоким, чем отец Макса. Я была, конечно, слишком наивной. Разоружить меня не составило для главного дознавателя труда. Ложный удар, на который я среагировала, а затем он выбил из меня весь воздух, ударив под дых и схватил руку чуть выше запястья, так жестко и сильно, что я не могла больше ею пошевелить. Даже не запыхавшись, он вывернул мою руку и держал ее в таком положении. «Это будет стоить вашему отцу двух пальцев, мисс Браун. Вы, только вы виноваты в этом», — сказал он и перехватил нож. Но в ту же секунду отвлекся на дверь, которая вылетела от удара. Причем эта дверь вела не из портальной комнаты. Я знала, кто это был. Мне даже не нужно было смотреть. В глубине души я ждала именно его. Чувствовала, что он найдет меня. В его глазах, когда он увидел меня, отразился целый калейдоскоп чувств. От волнения и радости до гнева, когда он понял, что меня били. «Отойдите от нее!» — рявкнул Макс. Но Валериус Вейл, увидев его, тут же развернул меня к себе и приставил нож к моему горлу. Лишь бы не трогал вновь моего отца, а я им была нужна живая. Вместе с Максом в подвал спустились несколько городских стражей. По форме было видно, что они из Астурии, но не из Ардона. Они беспокойно оглядывались, слегка запыхавшись, словно прибыли первыми и очень торопились. Круг, увидев вошедших, напрягся, и они отступили в другую сторону зала. А я не позволяла радости полностью затопить меня. Все еще не закончено. «На каком основании?» — громко спросил Тед Фуллагер. «Я являюсь международно защищенной фигурой и требую, чтобы вы немедленно покинули это место». Он не волновался, словно все еще не верил, что стражники посмеют причинить ему вред. И, возможно, они действительно не могли напасть. Я не знала, какие у них приказы. «Отпустите заложников. Вы нарушили условия домашнего ареста и удерживаете этих людей незаконно», — ответил один из стражников, указывая на меня и на моего отца. «Вы будете переданы ордонским стражникам». В ответ на это Тед Фуллагер дал сигнал нескольким людям из своего круга, и они направились к стражникам, очевидно, намереваясь вывести их из комнаты. «Вы собираетесь напасть на представителей закона?» — громко спросил один из стражников. «Отпусти, Айви, отец. Все кончено. Тебе и присутствующим не скрыть своего участия в событиях в Колвилле. Вы слышали принцессу. Вы слышали парламент». Покачав головой, Тед Фуллагер усмехнулся. «Расследования длятся долго, Макс. Наши люди везде, и ты будешь удивлен, что нам удалось скрыть в прошлом. Так что нет, я не волнуюсь. Но вы мешаете. А значит, нам пора уходить». Он кивнул Валериусу Вейлу, и тот, вновь вывернув мне руку, потащил меня к портальной комнате. А другой мужчина стал приподнимать отца, который сначала попытался сопротивляться, но у его горла тут же появился нож. Стражники, до которых добрались люди Фуллагора, начали оказывать сопротивление. Один из них был магом и попытался оттолкнуть нападавшего волной воздуха, но она прошла через представителя круга так, будто ее не существовало вовсе. Неужели? «Вы не можете напасть на инициированных членов круга, когда мы находимся в режиме защиты», — покачал головой Тед. «Вы ничего не можете». Стражники выглядели растерянными. Они действительно по какой-то причине не могли причинить вред нападавшим на них. Они вынуждены были отступать в коридор, где толпились другие стражники, не способные пройти сюда через узкую дверь. А я начала сопротивляться, понимая, что теперь Фуллагор точно использует портал для того, чтобы перенестись в другую страну. И портал они наверняка уничтожат. Мало того, на новом месте никто не будет преследовать его за преступления, совершенные на территории Астурии. «Не сопротивляйтесь, мисс Браун», — холодно сказал Валериус Вейл, и человек, держащий моего измученного отца, приставил нож плотнее к его шее. Но нас прервал грохот и крики, когда маг с волной воздуха смел тех, кто напал на стражников. Членов культа вжало в стену, после чего они упали на пол, застонав. Это изменило все. Все взгляды теперь были обращены на Макса, который сумел обойти защиту. «Это невозможно», — прошептал министр безопасности, который был введен в круг совсем недавно. «Отпусти Айви, отец. Я принял наследие. Мы нашли списки круга, и теперь, по традиции нашего рода, он должен перейти мне. Твое время закончилось». Макс обнажил рукав, показывая метку, которую он получил после того, как мы проникли в башню. Большинство присутствующих стояли в замешательстве, за исключением нескольких человек, которые были особо приближены к лидеру. Такими как политик Марк Робертсон или дознаватель Валериус Вейл, который, подобно послушной ищейке, ждал приказов от Теда Фуллагора. Громкий, уверенный голос Макса разнесся по комнате, эхом отражаясь от мраморных стен. «Я предлагаю всем членам круга добровольно сдаться, выйти вперед. Я был в башне вместе с Айви. Мой отец врет вам. Записей для него нет, как и записей для меня. Именно поэтому мой дед Кайден Фуллагор не собирался передавать ему наследие. Все, что произошло, согласно записям моего отца, было подстроено. Например, покушение на вас, министр Белл. Про Колвилл вы все тоже знаете. Куда бы ни вел этот портал, вам придется бросить ваши семьи, достижения. Вы станете изгоями. А я сделаю все, чтобы найти вас и привлечь к ответственности». Макс отошел на 2 шага и повторил. «Я повторяю. Я даю вам шанс уйти добровольно и гарантирую честное расследование». Уверенно в головах присутствующих пронеслись разные мысли. Они оценивали, насколько они замешаны в делах Фуллагера и какие наказания им грозят. Все они вступили в этот культ, чтобы увеличить свое богатство и влияние. Их привели люди невероятного масштаба. Политики, аристократы, даже члены королевской семьи. Система существовала несколько сотен лет, но сейчас находиться в круге было опаснее, чем оставить своего лидера. Первым комнату покинул министр безопасности Белл, сразу за ним министр экономики. Один за другим люди уходили, но Тед Фуллагер не выглядел побежденным. Сейчас уходили те, кто не успел сильно запачкаться, те, кто мог продолжить нормальное существование даже после расследования. А остались те, чьи руки были по локоть в крови. Политик Марк Робертсон, главный дознаватель Валериус Вейл, троюродный брат короля Персиваль Мордейн, несколько незнакомых аристократов, даже профессор Лазарус. «Эти попытки смешны, Макс. Даже если со мной останутся только 3 члена круга, защита все еще будет работать. Или ты убьешь собственного отца?» Макс не ответил, не сводя с меня взгляда, и я ненавидела тот факт, что судьба поставила его перед этим выбором. «Знаешь, у меня есть предложение получше», — продолжил Тед. «Признаться, я удивлен, что у тебя получилось. Я всегда считал тебя ничем, дефектным. Но теперь я готов принять тебя обратно, сын. Ты не тот ребенок, обещанный судьбой, которого я ждал, но ты сумел меня удивить. Возможно, мы даже сможем найти ритуал, распространить защиту круга и на тебя». Макс не медлил с ответом ни минуты. «Хорошо. Как только ты отпустишь Айви и Барта Брауна», — сказал он. Тед Фуллагер устало вздохнул и покачал головой. «Нет, она должна собрать артефакт переноса во времени. Я не отпущу ее, пока не получу рабочую модель. Айви сама виновата в том, что оказалась в такой ситуации. Она давно могла все закончить, но вместо этого посмела тянуть наше время». Услышав это, меня охватило бешенство. Но, к сожалению, я ничего не могла сделать. Что за ритуал провел Уилмер Фуллагер, который дает такую защиту? «Что ты собираешься изменить, отец? Вернешься в прошлое, где я еще не родился? Где ты не сломал маму? Где ты не убил дедушку?» «Отец заслужил это. Он совершил преступление, скрывал от меня наследие, не хотел делиться властью. Что же касается Лоррейн, думаешь, она была невинной жертвой? Она изменила мне. А после предпочла тебя мужчине, перестала бороться за тебя, как только пришлось выбирать между тобой и им». Лицо Макса не изменилось. Он понимал, что его отец может сказать что угодно. А я вспомнила, как Лора говорила мне про невозможный выбор. Имела ли она в виду это? «Ты знаешь, что изменение прошлого опасно. Зельфина Фуллагар не родилась, и все наше поколение сменилось». Макс все еще пытался найти слова, убедить отца сдаться. «Артефакт всегда принадлежал нам. Уилмер не имел права скрывать его от следующих поколений». Тед уклонился от вопроса Макса. «Подумай о возможностях, Макс. Разве ты не хотел бы изменить прошлое?» Макс бросил на меня короткий взгляд. «Отпусти Айви, отец, и я пойду с тобой, куда бы ты ни направился». «Что случится с нами?» — внезапно спросил Теда Фуллагара профессор Лазарус. «Вы говорили, что я стану аристократом, величайшим изобретателем нашего времени. Если Айви и Максвелл правы, вы не могли этого знать». «Какая разница, было ли это в прошлом? Мы сами пишем историю, Ален. Ты получишь свой титул и доступ ко всем артефактам, которые захочешь». Тед уже не скрывал раздражения. Число его сторонников уменьшалось, но он больше не собирался терять время. «Валериус!» Главный дознаватель короля не задавал вопросов. И нас с отцом потащили к порталу. Макс шагнул вперед, но человек, державший моего отца, сделал показательный глубокий надрез на его шее, и папа дико замычал от боли. Кровь. Слишком много крови. «Нет, не трогайте его, я подчиняюсь!» В отчаянии закричала я. «Останови Макса!» — рявкнул Валериус Вейл, впервые потеряв терпение. Я встретилась взглядом с Максом, понимая, что его руки связаны, пока мой отец в руках круга. «Что случится с нами? Куда ведет этот портал? В какое королевство? Что нас там ждет?» Снова спросил профессор Лазарус, желая получить ответы, желая понять, на что он подписывается. «Ален, я начинаю терять терпение. Ты сам сделал свой выбор. Ты знаешь условия пребывания в круге». «Моему отцу нужна медицинская помощь. Вы совсем обезумели, он умирает». Я заметила, что отец теряет сознание, а кровь, которую он быстро терял, по-прежнему не останавливалась. «За порталом будет медик. В твоих интересах не сопротивляться, Айви». Я заметила, как Макс делает несколько шагов в сторону, словно выбирая траекторию. «Конечно. Если он нанесет точный удар тонкой воздушной стеной, он может потенциально устранить того, кто держит моего отца». «Какой смысл в вашем чертовом круге, если мы теряем все, становимся изгоями? Как вы могли такое допустить?» Крики Лазаруса убедили еще нескольких членов культа покинуть комнату, но оставшихся все еще было достаточно, и на их лицах не было ни капли сомнения, только полная преданность Фуллагару. «Эта девка не торопится отдавать вам артефакт путешествия во времени. По мне, так она скорее умрет, чем передаст его». «Девка? Интересно ты отзываешься о собственной дочери. Пошел прочь, Ален. Я изменю прошлое и больше не буду спонсировать твою карьеру. Такие, как ты, недостойны находиться в круге. Собственной дочери. Все отвлеклись на Лазаруса, пока Макс подбирал позицию, и он воспользовался моментом. Воздушной стеной Макс сбил человека, державшего моего отца. Я недооценила главного дознавателя. Он тут же бросился к моему отцу, не желая упускать своего главного заложника. В этот момент папа окончательно потерял сознание. Тед Фуллагер схватил меня за волосы и, не говоря ни слова, потащил к порталу. «Вы что, не видите? Папа умирает!» Я яростно пыталась вырваться из его рук, хотя он, казалось, вырывал мне скальп. И вдруг все неожиданно закончилось. Люди вокруг замерли. Тед Фуллагер выпустил меня, и я упала на пол, но прежде чем удариться, меня поймал Макс. Я тут же попыталась броситься к отцу. «Я пожертвовал ради этой цели, ради вашей дешевой лжи всем!» Злобно прошипел профессор Лазарус, отойдя от своего лидера. Клинок в его руке был покрыт кровью. Тед Фуллагер покачнулся и упал на колени, а затем всем телом на пол. К нему тут же подскочили Марк Робертсон и Валериус Вейл, оставившие моего отца. Но среди оставшихся членов круга не было целителей. Я добралась до отца, который лежал на полу без сознания, продолжая терять кровь. «Нужен целитель! Срочно!» Теперь, когда члены культа не оказывали сопротивления, несколько стражников подхватили моего отца, вытащили кляп из его рта и начали выносить из подвала. «Все будет в порядке. Мы пришли первыми, но скоро здесь будет гораздо больше людей. Это чудо, что кто-то смог распознать сигнал». «Он выживет?» «Да, среди нас есть целитель, пусть и слабый. Вам следует уйти». Тем временем Марк Робертсон, Валериус Вейл и оставшиеся члены круга, те, кто до последнего оставался преданными Теду Фуллагеру, ринулись к порталу и исчезли один за другим, включая профессора Лазаруса. Стражники рванули к порталу, надеясь узнать его назначение, но быстро отступили. Один из них получил ранение, портал просто взорвался. Теперь они никогда не узнают, куда исчезли последние верные представители круга и что ждало их на той стороне. Были ли там другие члены культа? А я не сводила взгляда с Макса, сидящего на коленях рядом со своим мертвым отцом. Тед был предан своими же, атакован в спину. Очевидно, защита круга не распространялась на атаки от своих. Подойдя к Максу, я заметила его немигающий пустой взгляд и обняла его крепко-крепко, почувствовав, как он едва заметно дрожит.